Ты не грусти, что так жизнь быстро мчится, и годы летят чередой, и улетают, как быстрые птицы, на крыльях неся нас с собой. И улетают, как быстрые птицы, на крыльях неся нас с собой. Ты не грусти, что старость подходит и кроет главу седина, что светлая молодость так быстро уходит, и что не вернется она. Светлая молодость так быстро уходит, и вновь не вернется она. Ты не грусти, что уж смертью сближение, ведь цель у тебя сам Христос, ведь Он на кресте приобрел нам спасение и страшные муки понес, ведь Он на кресте приобрел нам спасение и страшные муки понес. Ты не грусти, что землей расстаемся, и близится жизни конец, и ты расстаешься тяжелой дорогой, и в небе тебя ждет Отец. И ты расстаешься с тяжелой дорогой, и в небе тебя ждет Отец.